Там она была создана, во-первых, под сильным влиянием и по прямому образцу греческого, византийского письма, во-вторых, с основной целью сделать возможным перевод на славянские языки книг, написанных именно по-гречески. Греческая азбука по своему составу во многом отличалась от той, которая была нужна славянам. У греков существовали такие, скажем, слова, как «ксения» — гостеприимство, «ксеркс» — имя персидского царя, «ксерос» — сухой. В эти слова входил сложный звук «кс». Греки передавали его на письме одной буквой, которую называли «кси». Была у них и вторая буква «пси». Она фигурировала в словах вроде «псеудо» — обманываю, «псюхос» — холод, стужа, «псюхе» — душа и тому подобное. В славянских языках ни в той, ни в другой не было ни малейшей надобности. Все эти слова можно было великолепно изображать при помощи сочетаний букв «п» плюс «с», «к» плюс «с». Но составители славянской азбуки предпочли точно сохранить то, что они видели в Византии. Обе буквы просуществовали в России до начала XVIII века. Точно так же, без особой надобности, были введены в славянские алфавиты и две сестры-гречанки – Фи и Фида. У греков их существование имело смысл. Каждая из них означала свой особый звук. Буква Фи выражала звук ПХ. Фита или тета – звук тх. Греки их одну с другой не путали. Такие слова, как «филипп», «фарос», «парус» писались у них через «фи», зато такие, как «феодор» или «математика» во втором слоге через «фиту». Славянам для изображения их собственного звука «ф» это было совершенно не нужно, но составителям славянской азбуки показалось очень важным точно передать написание греческих имен или отдельных слов. Тут многое было связано еще и с религиозными соображениями. Поэтому они не решались отказаться ни от фи, ни от фиты.